Глава 58. Мы пришли пригласить вас на нашу свадьбу. Салдер. «Ты обязан мне помочь», — раздалось у меня за спиной. Я разговаривал с Кером, который зорко следил за толпой артефакторов, стоящих в коридоре возле кабинета ректора, когда из портала вышел его высочество. «Что случилось?» — выгнул я бровь, почему-то не удивляясь появлению Минариана. Он глубоко вздохнул и выпалил шепотом, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Она потребовала печати, как были на вас с Осирией». Я удивленно выпучил глаза, а Кер кашлянул в кулак, пряча усмешку. «Вот вообще не смешно!» — рыкнул его высочество, метая глазами молнии. «Давно бы зажал уже ее тро...» Захлебнулся я воздухом. «Спятил, да?» — возмутился я. «Чему учишь? Вспомни, как Алиса тебя мучила!» Керриан принял хитрое выражение лица, скорее всего, вспоминая свой бурный период молодости. «Зачем ставить печати? Я просто не совсем понимаю», — качнул головой, бросая хмурые взгляды на прислушивающихся к нам адептов. «Они уже поставлены, только что», — отмахнулся принц. Дионика сказала, что если я ее истинный, то печати слетят раньше положенного времени. «Вот я и пришел к тебе». «А, понял», — кивнул в ответ. «Тебе нужно создать такие ситуации, которые будут провоцировать на слишком бурные эмоции, и лучше всего подходит ревность». «Поверь, именно это наши печати и сорвало». Минариан задумался, усиленно размышляя, а потом, благодарно кивнув, скрылся в портале. «Слетят», — подытожил Керриан. «Здесь без вариантов», — согласился я с другом. Слуха коснулся истошный крик, и я поморщился. Вот уже на протяжении 4 часов шла проверка по памяти адептов факультета артефакторики. Даже боялся представить, сколько сил потратил ректор Тариан, но одно знал точно — немало. На данный момент от него не вышел только один адепт, а это значило, что он не прошел проверку. Радовало, что из всех боевиков, а их около 300, из Академии вылетят только 2, и это те 2 кретина, которые напали на Осирию. Кстати, о них. Парней ждала незавидная участь. Водный маг не стал мелочиться и разослал по всем академиям их характеристику, прилагая к ней неопровержимые факты того, за что они были отчислены. Теперь эти 2 обречены на вечный жизненный провал. Из-за черноты душ боевики не смогут добиться какого-то статуса или положения. Хотя, что было у них в головах, я бы растерзал на центральной площади. Как по мне, они даже жизни не заслужили. Эти 2 частенько пользовались силой, когда выходили в город, чтобы удовлетворить свои мужские потребности. На Осирию у них тоже были подобные планы. Да останавливало их то, что Сия могла с легкостью дать отпор. В общем, они еще легко отделались. Насколько мне известно, ректор решил запечатать их магический резерв, что для имеющего 2-ю ипостась хуже смерти. «Завтра наша свадьба. Волновался ли я?» «Безумно». Но все волнение мигом отступало, когда я вспоминал про родителей. А ведь все настолько быстро закрутилось, что они даже не в курсе всего происходящего. Печально вздохнул, ловя на себе взгляд друга. «В круговороте событий про маму с отцом забыл». Виновато пожал плечами, смотря на Кера. «Надо сходить к ним сегодня, а то завтра свадьба». «Завтра мы станем настоящими родственниками», — довольно улыбнулся Кер, хлопая меня по плечу. «Сал, я безумно рад этому». Наплевав на любопытные взгляды, обнял черного дракона, выражая всю свою благодарность и признательность. Возле кабинета ректора Тариана мы простояли еще около 2 часов. Только один артефактор покинул Академию за распространение запрещенных артефактов. Например, такие как Кольцо Покорности, с которым мы сталкивались, когда еще сами были адептами. Его дальнейшая жизнь тоже была предрешена. Нет, парня не лишили магии, как боевиков. Ему стерли знания об артефакторике и перевели на другой факультет, в другую Академию. Стоя перед зеркалом, застегивал рубашку и зорко наблюдал за отражением Осирии, надевающей нижнее белье. «Ты будто специально это делаешь», — произнес слегка охрипшим от желания голосом. «Имей хоть немного выдержки», — лукаво подмигнула она мне, поворачиваясь попкой, и я шумно втянул носом воздух, тихо направляясь к любимой. «Уделишь мне немного времени?» — мурлыкнул я, опуская ладони на ее бедра и подаваясь пахом вперед. Уткнулся носом в одурманивающе пахнущую шейку своей дракайны, прикасаясь к бархатной коже языком. «Ал!» — ахнула Осирия, замирая, учащенно дыша. «Нас Алекса и Астарис ждут». «Не ждут. Они не знают, что мы придем, так что торопиться некуда». Нежно толкнул Сию к кровати, но она извернулась, поворачиваясь в моих руках и хитро выгибая бровь. Мгновение Сия прыгнула мне на бедра и впилась в губы, проникая между ними языком. Незамедлительно шагнул к стене со своей драгоценной ношей и, справившись с ширинкой, отодвинул край кружевных трусиков, подаваясь бедрами вперед. Сладкий стон в мои губы радовал слух. Двигался медленно, растягивая удовольствие. Но Сия сжала меня в себе внутренними мышцами, вырывая рык из груди. «Ну же», — шептала она, прижимаясь ко мне грудью и зарываясь пальчиками в мои волосы. «Хочу сильнее, ведь ты тоже этого хочешь». Резкий толчок, еще один и еще. Я брал жадно, проявляя свою ненасытность. Осирия громко стонала, сжимая меня все теснее. И вот в освобождение наслаждение накрыло нас двоих с головой. Учащенно дыша, прижал любимую к себе. Не хотел ее отпускать. Так и стоял бы вечно, но откладывать разговор с родителями больше было нельзя. Спустя несколько минут, когда мы привели себя в порядок, я открыл портал посреди гостиной в родительском доме. Переплел наши с Осирией пальцы и шагнул вместе с ней, представая под удивленными взглядами матушки и отца, которые сидели возле камина. «Салтер? Осирия?» — оживилась она, смотря с тревогой на моего отца. «Мама, папа!» — улыбнулся я. «Мы пришли пригласить вас на нашу свадьбу».